Наверняка это было бы не менее увлекательно, чем наблюдать за распускающейся в сумерках водяной лилией. Но я сам лишил себя подобной радости, и мне оставалось лишь мысленно поклясться, что впредь уж никогда не допущу такой промашки. Моя маленькая госпожа Кемалинали, называемая Кокотон, торжественно представила мне малышку Бирюза. А это твой Тете Микстли, который наконец вернулся. Поприветствуй его, как тебя учили. Ну-ка. Я был приятно удивлен, увидев, что Кокотон изящно опустилась на колени, чтобы совершить перед отцом жест целования земли, и скромно не поднимала глаз, пока я не назвал ее по имени. Потом я поманил дочку, и она, подарив мне улыбку с ямочками, бросилась мне в объятия, смущенно чмокнула и сказала: «Тете, я очень рада, что ты наконец вернулся из своего путешествия». «А я очень рад узнать, что дома меня дожидалась такая отменно воспитанная, обученная хорошим манерам маленькая госпожа», — промолвил я. И, обратившись к смешинке, добавил: «Спасибо тебе за то, что ты выполнила свое обещание, не позволила малышке забыть отца». Кокотон выскользнула из моих объятий и, оглядевшись по сторонам, заявила: «Я не забыла и свою Тене, можно мне приветствовать ее тоже?» Все присутствующие разом перестали улыбаться и смущенно отвели глаза. Я глубоко вздохнул. «Девочка моя, я должен с прискорбием сообщить тебе, что богам на небесах потребовалась помощь нашей мамы. Они призвали ее к себе, но меня вместе с ней не пустили. Это очень далеко, так что вернуться домой маме уже не удастся. А если боги о чем-то просят, то отказать им нельзя, так что нам с тобой теперь придется жить без нее. Но ты все равно не должна забывать свою Тене». «Конечно, я ее не забуду», — серьезно ответила девочка. «А чтобы дочка всегда помнила свою маму, Тене прислала тебе на память подарок. И я достал бусы, купленные в Толокане, 20 маленьких самоцветов, нанизанных на тонкую серебряную проволочку». Кокотон немного повертела подарок в ручонках, поворковала над ним и немедленно пристроила украшение на свои стройные шейки. У меня вид голенькой малышки, стоящей в одном опаловом ожерелье, вызвал лишь улыбку. Но женщины дружно ахнули от восторга, и Бирюза побежала за Тецатль, за зеркальцем. «Кокотон», — сказал я, — «каждый из этих камешков сверкает красотой, как некогда блистала твоя мать. Ежегодно в день твоего рождения мы станем добавлять к ожерелью по одному камню, каждый раз все большего размера. Пусть же их сияющая красота будет постоянно напоминать тебе твою Тене Сянью». «Малышка так и так ее не забудет», — заметил Коцатль, указывая на любовавшуюся собой в зеркальце девочку. «Если Кемалинали захочется увидеть мать, ей достаточно взглянуть на свое отражение. А тебе, Миксли, стоит лишь посмотреть на Кокотон». Тут он смутился, прокашлялся и, уже обращаясь к смешинке, пробормотал: «Думаю, временным родителям сейчас лучше уйти». Я прекрасно понимал, что Коцатлю не терпится переехать из моего дома в свой собственный, заново отстроенный, где ему удобнее будет руководить школой для слуг. Однако я заметил также, что смешинка стала испытывать в Кокотон материнское чувство, что и неудивительно для бездетной женщины. Так что вырвать крошку из ее объятий пришлось чуть не силой. В последующие дни Коцатль, смешинка и их носильщики постоянно заходили к нам, чтобы забрать свои вещи, но всякий раз вещами занимался лишь Коцатль. Для его жены каждый такой поход был бы лишь поводом побыть еще один последний разочек вместе с Кокотон. Даже после того, как супруги обосновались в собственном доме, смешинка, хоть и должна была помогать мужу в управлении школой, по-прежнему ухитрялась изобретать предлоги, позволявшие ей постоянно заглядывать к нам и видеться с моей дочуркой. Я относился к этому с сочувствием, ибо сам стремился завоевать любовь девочки и понимал, что привыкнуть к разлуке с ней не так-то просто. Я старался изо всех сил, чтобы ребенок признал своим отцом практически чужого, почти незнакомого человека, и, кажется, мне было не сочувствовать смешинке, ведь ей приходилось отвыкать от роли приемной матери, к которой она за эти 2 года так привыкла. Хвала богам, что тогда меня не отвлекали никакие посторонние обязанности. Я мог посвящать все свое время налаживанию родственных отношений с дочерью. Хотя чтимый глашатаево Ицотль умер за 2 дня до моего возвращения, его похороны, как коронация Мотекусомы, естественно, не могли быть проведены в отсутствие всех остальных правителей Союза Трех, вождей соседних народов, представителей знати и прочих значимых персон всего мира.